Спаситель дивный на тебя упал. что даровано вам Христом. В жизни брачной не смолкнет пение, если в сердце любовь костром. Совершилось семьи рождение, дорог сердцу венчанье час. Берегите благословение, и оно осчастливит вас, и оно осчастливит вас. Радость церкви, ее венчание, а пока идем по земле, есть в хранилищах безначального для спасенных небесных хлеб. Совершилось семьи рождение, дорог сердцу венчанье час. Берегите благословение, и оно осчастливит.